На следующий день он не поверил мне, когда я сказала, что он играл Шумана, а я с удовольствием слушала его. Он ничего не помнил. В другой вечер он два раза рассказал Ходасевичу и мне в мельчайших подробностях всю драму своей любви к Блок и свою ссору с Блоком. И когда без передышки начал ее рассказывать в третий раз, я увидела, что Ходасевич скользит со стула на пол в глубоком обмороке. В ту ночь белый шум наломился в дверь ко мне, чтобы что-то досказать, и Ходасевич в холодном поту шепотом умолял меня не открывать, не отвечать. Он боялся, что опять начнется этот дикий, страшный, не имеющий в сущности ни смысла, ни конца рассказ. Я знала и знаю его наизусть. Бледное отражение его можно найти в воспоминаниях Белого, в обоих изданиях, первом основном и втором, переделанном для советской печати. Я знаю этот рассказ таким, каким его слышала несчетное количество раз. Да и не я одна. Было человек 5-6 в то время в Берлине, которые попадали с Белому вечерами между улицами Пассауэр, Аусбургер, Прагер и Гейсберг. Кое-кто из ходивших с ним ночами в трактир «Цум Патценхофер» еще жив и сейчас. Но они не расскажут всего, как и я не расскажу всего. В начале этой книги я сказала, что люблю свои тайны, но я также храню и тайны других. Об этих настроениях Белого много верного появилось в печати в 1964 году в России в книге превосходного блоковеда и автора статей о символизме Орлова «Пути и судьбы». Пораженный его глубоким пониманием и чувством эпохи, я решила весной 1964 года написать ему письмо в Ленинград и спросить его, не могла ли бы я ему сообщить некоторые дополнительные сведения о Белом. Уже не на адрес типографии советского писателя, куда я писала, а на его домашний адрес. Орлов ответил мне, и я послала ему заказное письмо на 7 страницах. Орлов дал мне знать, что мое письмо было получено. Белый любил Ходасевича. Быть может, в период сентябрь 1922-го, сентябрь 1923-го не было человека на свете, которого бы он любил сильнее. Он любил меня, потому что я была женой Ходасевича, но иногда он пытался восстановить меня против него, что ему, конечно, не удавалось. Ходасевич не обращал на это никакого внимания. Предательство в Белом было очень сильно. Оно было и в малом, и в большом. Но я и теперь думаю, как мы оба думали уже и тогда, что он был в тот период своего кризиса как насмерть раненый зверь. И все средства казались ему хороши — делать больно другим, когда ему самому сделали так больно. Лишь бы выйти из него, все удары были дозволены. А параллельно с этим он писал иногда целыми днями, иногда ночами. Это было время воспоминаний о Блоке, которые печатались в эпопее. Зимой мы жили в Саарове, под Берлином, где жил и Горький с семьей. Борис Николаевич гостил у нас часто и писал, а вечерами читал нам вслух написанное. Да, я слышала в его чтении эти страницы воспоминаний о Блоке. Я имела это высокое, незабываемое счастье. Бывало, до 2 часов ночи он читал нам, сидя за столом, в своей комнате, по черновику, а мы сидели по обеим сторонам его и слушали. И один раз я помню, как я легла на его кровать, это было вечером 1 января, накануне была встреча Нового года у Горького, и я легла в 5 часов утра, а днем мы гуляли втроем по снежным дорожкам Саарова. Я легла на его кровать, и пока он читал, уснула. Мне было стыдно сказать, что я была не в силах бороться со сном, попросить его прервать чтение, отложить на завтра. Я заснула крепким сном, и временами сквозь сон слышала его голос, но не могла проснуться. Ходасевич поблескивал очками, обхватив руками худые колени, покачиваясь, внимательно слушал. Это были главы начала века. «Какое придумать название к этой части?» — беспокойно спрашивал нас Белый несколько дней подряд. «Начало века», — как-то сказала я случайно, и так он и сделал. Женщины вокруг него в тот год, когда я знала его, видели все симптомы его слабости, но не понимали ее. Многие из них в эту эпоху бури и натиска женской инициативы во всем и в нашей среде часто больше интересовались, как работает дизель, чем закатами солнца. И Белый не узнавал в них жеманных, переутонченных, сейчас смехотворных для нас, декаденток своей молодости. Когда из Москвы приехала Васильева, ставшая впоследствии его женой, он встретил в ней частично то, что искал — мамочку, и материнскую защиту, и силу, и поддержку своим затуманенным и замученным антропософским мысли-чувствам в соединении с отсветом на ней ортодоксального чугунного штейнерианства. Ее не испугало это страшное распадение в нем душевных сил под уродливым мучительным давлением вполне головного идеала. Или она не понимала кризиса и видела в Борисе Николаевиче только заблудшую овцу, существо, неподдержанное идеей, скользящее в гибель, ищущее защиты от судеб. Или она и в самом деле была сильным человеком, которого он искал. Или она только сумела притвориться сильной и тем отчасти спасла его? Между тем он беспрерывно носил на лице улыбку дурака-безумца, того дурака-безумца, о котором он когда-то написал замечательные стихи «Я болен, я воскрес». Свалили, связали, на лоб положили компресс. Эта улыбка была на нем, как маскарадная маска или детская гримаса. Он не снимал ее, боялся, что будет еще хуже. С этой улыбкой, в которой как бы отлито было его лицо, он пытался, особенно выпив, переосмыслить космос, перекроить его смысл по новому фасону. В то же время, без минуты передышки, все его прошлое ходило внутри него каруселью, грохоча то музыкой, то просто шумом, мелькая в круговороте то лицами, то и просто рожами и харями минувшего. Теперь бы остановить это инфернальное верчение в глубине себя, начать жить заново, жить настоящим, но он не мог. Во-первых, потому что настоящее было слишком страшно. Дурак-безумец иногда вдруг как на пружине выскакивал из него с какой-то злобой. Я как-то спросила его: «Борис Николаевич, вы любите Цветаева?» В этом вопросе, принимая во внимание весь контраст нашего разговора, было мое любопытство к его отношению и к стихам Марины Ивановны, и к ней самой. Он еще шире раздвинул рот, напомнив Николая Аполлоныча Облеухова, и ответил слово в слово следующее: «Я очень люблю Марину Ивановну. Как же я могу ее не любить? Она — дочь профессора Цветаева, а я — сын профессора Бугаева». Я не поверила своим ушам, и через год в Праге, когда он уже был в Москве и уже было напечатано его стихотворение к ней про малиновые мелодии, рассказала про этот ответ Марине Ванне. Она засмеялась какой-то грустью и сказала, что она не раз слышала от него совершенно такие же дурацкие ответы на вопросы о людях и книгах. Она использовала его ответ мне в своих воспоминаниях о Белом. И тут же рядом шло и другое. «Воскрес я, смотрите, воскрес». Тогда, и до этого, конечно, вероятно, и позже, в разговорах и чаще в писаниях, достигал он высоты невероятной, с которой тут же скатывался вниз, шлепался, одно из его любимых слов, в лужу, метафизическую, конечно. От лягушки в луже до образа Христа можно проследить в его прозе и поэзии эти взлеты и падения, которые обыкновенным людям бывали почти всегда непонятны, часто противны, а порой отвратительны. У Николая Аполлоныча Облеухова была улыбка лягушки. У Белого в берлинский период была не только улыбка, все его движения были лягушачьи. Он после стука в дверь появлялся где-то ниже дверной ручки, затем прыжком оказывался посреди комнаты, выпрямлялся во весь рост. Казалось, не только его ноги, но и его руки всегда готовы были к новому прыжку. Огромные сильные руки с коричневыми от табака пальцами, растопыренными в воздухе. волосы почти совсем седые, летали вокруг загорелой лысины, топорщили с плечи пиджака, сшитого из толстого эрзаца, немецкого твида рябчиком. В исповеди глупца, великого шведа, о которой я уже упоминала, есть страницы, через которые, как через таинственное стекло, видишь белого. Есть и другие у него предшественники и старшие современники, которые вместе с ним непоправимо, неизлечимо были ушиблены своим временем, а, может быть, и убиты им. Когда век двадцатый поворачивал на свою дорогу, жестокую, открытую всем ураганом внешним и внутренним, поворачивал, раскрывая в точных науках о Вселенной внутри нас и вне нас, новые пропасти и повороты, от которых слепило в глазах, не у тех, которые двигали свое время и строили его, но у тех, которые и хотели бы двигать и делать его, но не знали, как им расстаться с Кантом, блаженным Августином, Евклидом, Ньютоном и Аквинатом. Они отталкивались от прошлого и отталкивались с огромной творческой силой, но в ту же секунду трепетали от образа будущего или каменели от него, как от лица Горгоны. У всех у них была великая способность плыть против течения при полном отсутствии таланта жить в своем собственном меняющемся времени. Можно себе представить Блока в эмиграции, Горького в эмиграции, даже Маяковского в эмиграции. Но белый мыслим в эмиграции только в одном единственном аспекте — тенью Штейнера в Дорнахе, строящего новый Гетеанум, после пожара первого, который был выстроен руками учеников Штейнера, в том числе руками белого, тенью Штейнера живого и тенью Штейнера мертвого. Доктор умер в 1925 году. И живущего, как за каменной стеной, в крепости своего швейцарского мировоззрения до смертного часа. Но крепости быть не могло. На этом месте между Борисом Николаевичем и доктором образовался за годы 1916-1921 ров, в котором, как выразился бы сам Белый, кишели чудовища. И когда Белый окончательно осознал, что ни отца, ни матери он на пути в Дорнах не найдет, он кинулся в Россию. Твердая рука Васильевой, казавшаяся ему в ту минуту тверже, чем она на самом деле была, помогла ему найти туда дорогу. Но сила его гения была такова, что, несмотря на все его тягостные юродства, ежевечернее пьянство, его предательство, историческую возню со своим прошлым, который все никак не хотело перегореть, несмотря на все не только сочащиеся, но и гноящиеся раны, каждая встреча с ним была озаряющим, обогащающим жизнь событием. Он приходил к нам и рассказывал что-нибудь, приблизительно в следующем стиле. «Пролетаю трамваем по Курфюрстендамму я, вижу песик, у тумбочки ножку подняв, о чем-то задумался. Вдруг дама какая-то ставит мне ногу свою на калошу. Сударыня, за кого вы меня принимаете? А она: я вас знаю давно, я тебя вижу в снах моих тайных. Наши души родные... Ты помнишь у Гёте? Когда сотворим мы с тобой эту дивную сказку? Я бежал, соскочив на ходу, и навстречу бежали уроды немецкие. И я бился в толпе, пробиваясь локтями, ища того песика под рекламой сигарной. И вот добежал я до вас. Дорогая, чайку бы мне чашечку, а если найдется печеница, то и печеница. Он приходил к нам, и мы шли куда-нибудь посидеть. Начиналось это иногда в 7, иногда в 9 часов вечера, окончалось далеко за полночь. Или он уводил нас после какого-нибудь литературного собрания в пивную Сумпатценхофер, и там держал разговорами до закрытия трактира, то есть часов до 2-3. Или когда мы переехали в Сааров, и он приезжал к нам на несколько дней, иногда на неделю, он писал, читал нам написанное, иногда отделывал и писал вторично, и опять уводил нас посидеть с ним, то есть выпить в кафе, ресторане или пивной, иногда туда, где люди танцевали, и он тоже танцевал. Слишком частая потребность таких, как он, физически незащищенных и в чем-то незрелых людей, мучимых до старости соблазнами и боящихся этим соблазнам предаться, а может быть и не умеющих им предаться, а может быть и не могущих. Об этих наших ночных прогулках по Берлину Ходасевич написал замечательное стихотворение. «Мы все трое в нем, как три ведьмы в Макбете, но с пёсьими головами». С берлинской улицы вверху луна видна. В берлинской улице ночная тень длинна. Дома, как демоны, между домами мрак. Шеренги демонов, и между них сквозняк. Дневные помыслы, дневные души — прочь. Дневные помыслы перешагнули в ночь. Опустошенные, на перекрестке тьмы, как ведьмы потрое, тогда выходим мы. Нечеловечий дух, нечеловечий речь, и пёсьи головы поверх сутулых плеч. Зеленой точкою глядит луна из глаз, сухим неистовством обуревая нас. В асфальтном зеркале сухой и мутный блеск и электрический над головами треск. Иногда с ним вместе приезжала в Сааров Васильева. Она была похожа на монашку. Антропосовская «Богородица», иногда в сердцах называл ее Борис Николаевич, конечно, за ее спиной, но так называл он и других своих антропосовских подруг. Она носила черное длинное платье, черный шерстяной платок на узких плечах. Мне, да и всем вокруг, она казалась без возраста. Она никогда не улыбалась, с тонкими поджатыми губами, красным носиком, гладкой прической. Она ложилась рано в отведенной ей комнате, рядом с моей, мы тогда жили в гостинице при вокзале, и ни одного звука не раздавала за стеной. Ее Борис Николаевич не просил ни посидеть с ним, ни потанцевать с ним, ни выслушать еще раз всю драму его любви к Блок, ни пересмотреть развалины прекрасного когда-то здания его антропосовских верований. Она держалась в стороне от всех его надрывов и, конечно, не могла бы найти себе места среди тех женщин, которых он тогда ставил в один ряд, от Сикстинской Мадонны до уличной проститутки. Причем иногда одна и та же женщина была и тем, и другим почти одновременно. Впрочем, у Васильевой тоже был целый ряд различных воплощений. Иногда в его диком воображении она была защитой и убежищем, почти что мамочкой. А иногда он готов был приписать ей коварную роль. Она подослана доктором следить за ним и спасти его. Какая-то мысль спасти его, видимо, уже тогда жила в этой женщине. Но угадать, что она станет его женой, было совершенно невозможно. Она была, как говорилось когда-то, особой загадочной, то есть не раскрывала ни сути своей, ни планов своих, а, впрочем, может быть, ни того, ни другого в настоящем смысле тогда еще не было.